Глава 29. Ангелина. Засыпаю почти мгновенно. Глаза слипаются, голова тяжелая, будто полна мокрого песка. Не знаю, сколько времени проходит, час, два, но меня будет странный шум. Сначала не понимаю, откуда он. Будто кто-то шлепает чем-то мягким. А потом слышу бабушкин голос, громкий, возмущенный, с тем самым боевым тембром, который я помню с детства. «Ах ты, паразит несчастный!» Орёт она так, что я подскакиваю на кровати. «Из-за тебя ребенок мой слезы льет, бессовестный!» Я влетаю в коридор и останавливаюсь, не веря своим глазам. В прихожей стоит Роман. Мой Роман. В руках у него огромный букет алых роз, такой огромный, что он едва помещается в немаленьких руках Ромы. И он, грозный и всегда безупречный, сейчас стоит, бледный, виноватый, и прикрывается этим букетом от бабули, которая лупит его кухонным полотенцем, словно это меч возмездия. «Бабуль!» — выдыхаю я, не зная, то ли смеяться, то ли рыдать. «А что, бабуль?» — не оборачиваясь, отзывается она. «Я ему сейчас объясню, как надо с женщинами обращаться. Думает, если костюмы носят дорогие, то все позволено? А ну, марш отсюда, пока я сковородку не достала!» «Бабушка, пожалуйста!» Я подбегаю, хватаю ее за руку, а сама уже не могу сдержать улыбку. Картина абсурдная до слез. Роман, прижавший к себе розы как щит, и бабуля, красная от злости, маленькая, но такая боевая. «Ангелина, я просто хотел поговорить». Торопливо начинает он, все еще прикрываясь букетом. «И извиниться. Я не ожидал, что на меня нападут». «Ох, сейчас нападут еще раз!» — бурчит бабушка, но я мягко ее оттесняю к кухне. «Все, все, бабуль, я разберусь», — шепчу я, с трудом сдерживая смех. «Только если тронет тебя хоть словом. Я ему вазу на голову надену», — грозно бросает она, уходя и при этом подозрительно косясь на букет. «Розы, значит. Сначала довел, потом с цветочками». Когда она исчезает за дверью кухни, в коридоре остаемся только мы. Несколько секунд стоим молча. Потом я поднимаю взгляд на него, и наши глаза встречаются. Он все еще виновато улыбается. «Можно войти?» — спрашивает он тихо. «Или все-таки лучше убежать, пока твоя бабушка не вооружилась сковородкой?» Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться, и, вздохнув, киваю. «Входите, Роман Сергеевич!» — наконец говорю я, стараясь, чтобы это было серьезно. Только тихо и без резких движений.